4. А теперь он смотрел на мужчин Калли и Брин Стёрджис, не удостоив Джорджа Телфорда и взглядом. Пёрышко поникло в руке Телфорда, он сел на скамью первого ряда, не отдав его ни старику, ни Тиону. Каллаган начал с одного из жаргонных выражений, но перед ним сидели фермеры, так что объяснений не требовалось. «Это всё куриное дерьмо!» Он вновь оглядел сидящих. Многие не решились встретиться с ним взглядом. А мгновение спустя даже Эйзенхарт и Адамс опустили глаза. Оверхолсер не опустил, но под тяжёлым взглядом старика ранчер как-то сжался, словно чувствуя за собой вину. «Куриное дерьмо!» — повторил человек в чёрном плаще, чеканя каждый слог. Маленький золотой крестик блестел у него под воротником. На лбу второй крест. Залия верила, что он вырезал его сам, искупая какой-то страшный грех. В свете керосиновых ламп выглядел как клеймо. «Этот парень не принадлежит к моей пастве, но он прав. Я думаю, что вы все это знаете. Вы знаете это сердцем. Даже ты, мистер Оверхолсер, и ты, Джордж Телфорд». «Ничего такого я не знаю», — ответил Телфорд слабым, едва слышным голосом, напрочь потерявшим прежнюю убедительность. «Ложь видна в глазах. Вот что бы сказала тебе моя мать». И Каллаган сухо ему улыбнулся. «Я бы не хотел, чтобы мне вот так улыбались», — подумал Тион, и тут же старик повернулся к нему. «Никогда не слышал, чтобы кто-то мог сказать об этом лучше, чем ты сегодня, мой мальчик. Спасибо, Сэй». Тиону удалось поднять руку и выдавить из себя улыбку. Он вдруг превратился в персонажа глупого ярмарочного спектакля, который спасается в самый последний момент благодаря вмешательству сверхъестественной силы. «Я кое-что знаю о трусости. Можете мне поверить». Каллаган уже обращался к сидящим на скамьях мужчинам. Поднял правую руку, изуродованную, искривленную, напоминающую сухую ветку. Посмотрел на нее, опустил. «Можно сказать, имею личный опыт. Знаю, как одно трусливое решение ведет к другому, третьему, четвертому и так далее, пока не наступает момент, когда уже слишком поздно давать задний ход, когда уже невозможно что-либо изменить. Мистер Телфорд, уверяю вас, дерево, о котором говорит молодой мистер Джеффордс, невыдуманное. Калья в смертельной опасности. Ваши души в смертельной опасности». «Славься, Мария благодатная!» — воскликнул кто-то с левой стороны прохода. «И Господь с тобой! Да благословен будет плод твоего чрева и...» «Завязывай!» — рявкнул Каллаган. «Прибереги эти слова до воскресенья!» Его глаза, синие искорки в тёмных глубинах глазниц, перебегали с одного лица на другое. «В этот вечер надо забыть о Боге, Марии и человеке Иисусе. Надо забыть про лучевые трубки и жужжащие шары волков. Вы должны сражаться. Вы мужчины Калии, не так ли? Вот и будьте мужчинами. Хватит вести себя, как собаки, ползущие на животе, чтобы вылизать сапоги жестокого хозяина». Оверхолсер густо покраснел и начал подниматься. Диего Адамс схватил его за руку и что-то шепнул на ухо. На мгновение Оверхолсер застыл, зависнув над скамьёй, потом опустился на неё. «Звучит красиво, падре», — заговорил Адамс с сильным акцентом. «Звучит смело. Однако есть несколько вопросов. Один уже задал Хейкокс. Как ранчеры и фермеры смогут противостоять вооружённым до зубов убийцам?» «Наняв своих вооруженных убийц», — ответил Каллаган. На мгновение воцарилась полная абсолютная тишина. Казалось, ответ старика прозвучал на никому незнакомом языке. Наконец Адамс решился. «Я не понимаю». «Разумеется, не понимаешь», — ответил ему старик. «Поэтому слушай и набирайся мудрости, Ранчер Адамс, и вы все слушайте и набирайтесь мудрости. В 6 днях пути к северо-западу от нас трое стрелков и один подмастерье идут по тропе луча на юго-восток». Он улыбнулся их изумленным взглядом. Повернулся к Слайтману. «Подмастерье немногим старше твоего сына Бена, но он уже быстро как змея и смертельно опасен, как скорпион. Остальные еще быстрее и куда опаснее. Я узнал об этом от Энди, который их видел. Вам нужны могучие защитники? Они у меня есть, я это гарантирую». На этот раз Оверхолсер поднялся в полный рост. Лицо его горело, как в лихорадке, толстый живот дрожал. «Что это еще за вечерняя сказка для малышей?» — прорычал он. «Если такие люди и существовали, они канули в небытие вместе с Гилеадом, а Гилеад уже 1000 лет как превратился в пыль». Никто не поддержал Оверхолсера, не попытался оспорить его слова. Никто не раскрыл рта. Все словно окаменели, превращенные в статуи одним магическим словом — стрелки. «Ты ошибаешься», — спокойно ответил Каллаган. «Но нам нет нужды спорить об этом. Лучше поехать и увидеть все собственными глазами. Я думаю, хватит маленького отряда. Джеффордс, я... А как насчет тебя, Оверхолсер? Хотите поехать?» «Нет никаких стрелков!» — взревел Оверхолсер. За его спиной поднялся эстрада. «Отец Каллаген, да снизойдёт на тебя благодать Божья!» «И ты, Джордж!» «Но даже если стрелки и есть, как они втроем смогут противостоять 40 или 60? И эти 40 или 60 — необычные люди! Волки!» «Слушайте его! Дело говорит!» — воскликнул Эбен Тук, хозяин магазина. «Из чего им сражаться за нас?» — продолжила эстрада. «Мы из года в год едва сводим концы с концами. Что мы можем им предложить, кроме горячей пищи? Разве кто-нибудь согласится умирать за обед?» «Слушайте его! Слушайте его!» — хором воскликнули Телфорд, Оверхолсер и Эйзенхарт. Другие ритмично застучали каблуками по доскам пола. Старик подождал, пока шум прекратится. «У меня есть книги. С полдюжины». И хотя многие слышали о книгах, сама мысль, что они действительно существуют, что до них, до бумаги, даже можно дотронуться, вызвала вздохи изумления. «Согласно одной из них, стрелкам запрещено брать вознаграждение за свои услуги. Вроде бы потому, что они ведут свой род от Артура и Зельда». «Эльд! Эльд!» — зашептали Мэнни, и несколько кулаков поднялись в воздух с оттопыренным мизинцем и указательным пальцем. «На рога их!» — подумал старик. «Вперед, Техас!» «На рога их! Вперед, Техас!» — боевой клич болельщиков техасских профессиональных команд. Ему удалось подавить смешок, но отнюдь не улыбку, искривившую губы. «Ты говоришь о крепких парнях, что ходят по земле и творят добрые дела?» — насмешливо спросил Телфорд. «Ты слишком стар, чтобы верить в такие байки, Тер». «Не о крепких парнях», — терпеливо поправил его Каллаган. «О стрелках». «Но как смогут трое мужчин выстоять против 60 волков?» — услышал Тиан свой голос. Энди поведал, что одним из стрелков была женщина, но Каллаган понимал, не стоит утомлять собравшихся в зале такими подробностями, хотя сидящему в нем проказнику и хотелось сказать об этом. «Это вопрос к их лидеру, Тиан. Мы его спросим, И сражаться они будут не только за горячие обеды, знаете ли. Совсем не за обеды». «Тогда за что же?» — спросил Баки Хавьер. Каллиган думал, что они захотят заполучить некий предмет, лежавший под половицами его церкви. И Каллиган тому только радовался, потому что предмет этот проснулся. Старик, который когда-то бежал из города Салем-Злот, расположенного в другом мире, хотел от него избавиться. Ведь не избавься он от этого предмета в самом скором времени, его ждала неминуемая смерть. Ка пришла в Калью Бринстёрджис. Ка, как ветер. «Всему свое время, мистер Хавьер», — ответил Каллиган. «Всему свое время, сэй». В зале собраний зашептались, словно ветер надежды и страха зашелестел над скамьями. «Стрелки! Стрелки на Западе, пришедшие из Срединного мира! Если это правда, да поможет им Бог! Последним детям Артура из Эльда, идущим к Калье Бринстёрджис по тропе луча! Ка, как ветер!» «Время становиться мужчинами», — сказал им Каллиган. Под шрамом на лбу глаза горели, как лампы. Однако в голосе слышалось и сострадание. «Время подняться с колен, господа. Подняться с колен и ступить на путь истинный».